Глава 36. Идея. Юлия Новикова. Последние несколько дней пролетели калейдоскопом дел и событий. Во-первых, к нам с Ару переехал Эмилий. Сначала вопрос ставился о моем переезде, но потом мы решили не дергать и без того беспокойного Мирса. А потому Норман просто собрал личные вещи и перенес в мою спальню. Домик зоотехников-заповедника был маловат для проживания молодой семьи из двух взрослых людей и одного кота-ребенка, но мы не жаловались. Во-вторых, после памятных вечерних посиделок с Леоном был учрежден сбор пожертвований для транспортировки Ару. Для активного продвижения этой темы Лео организовал съемку ролика о моем удивительном подопечном, а заодно и о прочих жителях закрытого этажа заповедника. Бывший тьютор нашел какого-то бывшего одногруппника, который сейчас работал в сфере медиа-услуг. И за нами с Мирсом почти целый день наблюдала целая съемочная бригада. Это было утомительно, но когда парни смонтировали ролик, я признала, что результат стоит того. Получилось очень трогательно, информативно и правдиво. После публикации данного видео в сети благотворительный счет стал пополняться с поразительной скоростью. «Юли, вы уже дома?» — крикнул с порога Эмилий. «Да, мы на кухне!» — отозвалась я, опуская завозившегося Ару на пол. Первым бросился встречать Нормана Мирс, а я просто встала, наблюдая за тем, как мой мужчина ласково потрепал по холке котенка, а потом направился ко мне, чтобы нежно поцеловать. «Привет. Я скучал», — признался Эмилий, крепко сжимая меня в объятиях. «Сегодня Норман ушел пораньше, чтобы решить в министерстве бюрократические вопросы с транспортировкой Ару на родину». «Мы тоже», — искренне сказала я, потираясь носом о шею своего Эмилия. «Мы вместе уже почти неделю, а я до сих пор не могла поверить в то, что этот мужчина наконец-то мой». «Как все прошло?» — уточнила я. «Ты не представляешь, сколько волокиты развели из того, чтобы согласовать наш перелет на Умару. Куча разрешений, согласие принимающей стороны, согласование ветеринарных служб. Это лишь часть того, что мне сегодня пришлось решать. Но я справился». С тяжелым вздохом пожаловался мне Эмилий. «Ты ж наш герой. Обещаю, как только Ару уснет, я придумаю способ, чтобы наградить своего рыцаря за подвиги». Томно прошептала я, игриво прикусывая мочку мужского уха. Звучит заманчиво. Хрипло отозвался Эмилий. Прижимаясь к своему мужчине, я и так прекрасно ощущала заинтересованность Нормана в моем предложении. Но сейчас было не время для подобных игр, поэтому я нехотя отстранилась, показывая глазами Эмилию на некую любопытную синюю мордочку, что внимательно наблюдала за нами, сидя на полу. «А героев сегодня будут кормить?» — спросил понятливый мужчина, снимая пиджак, пока я поедала глазами его сильное тело. Все-таки деловые костюмы на Нормане смотрелись просто потрясающе. Еще более сексуально он мог выглядеть только без одежды, например, в одном галстуке. Да, наш конфетно-букетный период пробудил во мне прямо-таки ненасытную особу. Хорошо, что мой мужчина был таким жадным до ласк, как и я. Мой голодный взгляд заметили и высоко оценили, судя по самодовольной усмешке и игривому подмигиванию, но вернемся к ужину. Разумеется, я приготовила курицу с грибами, рецепт высмотрела в сети. Надеюсь, будет вкусно, произнесла я, отворачиваясь от этого ходячего соблазна. «Не сомневаюсь в этом. Пахнет потрясающе». Шумно вдыхая, отозвался Эмилий. «Этот мужчина умел меня радовать не только в постели. В быту Норман оказался очень хорошим и щедрым на комплименты партнером, что тоже было оказалось ценно и приятно для меня. Он помогал мне в быту, но к плите я Эмилия пока не подпускала, решив не пренебрегать народной мудростью и проложив еще одну дорожку к сердцу своего мужчины». Какое-то время мы наслаждались вполне диетическим, но сытным и вкусным ужином, а потом переместились в игровую, где уставший за день Ару сначала вяло погонял мячик, а потом уснул на моих коленях. «Странно, что ли он сегодня не заходил?» — вставая с пола, сказала я, пока Норман перекладывал котенка на его лежанку. «Ничего странного, сегодня пятница. Я отпустил административный корпус пораньше. У Лео вроде бы планируется свидание с Софи, и вообще сегодня будет проводиться технорейв. Многие хотят развлечься после напряженной недели», — сообщил Эмилий, притягивая меня в свои объятия. «Да, я их понимаю». С некоторой долей зависти прошептала я. «Ты тоже хочешь пойти?» «Правильно понял мое настроение Норман. Так давай свяжемся с Леоном. Думаю, они с Софи будут рады твоей компании. А я пока подежурю здесь и пригляжу за Ару. Детеныш уже достаточно доверяет мне, поэтому проблем не будет, даже если он проснется», — предложил Эмилий. «Нет, ни к чему портить Лео свидание. Да и вообще, я хотела бы пойти с тобой, а не одна. Раньше мне не приходилось бывать на подобных мероприятиях, но это не важно. Думаю, у нас еще будет возможность посетить какую-нибудь тусовку после того, как отвезем Ару домой и поможем ему найти семью. А пока мы почти как молодая семья с маленьким ребенком. Очень ограничены в выборе развлечений», — усмехнулась я. «Ты никогда не была на рейвах? Серьезно?» — взволнованно спросил Норман. «Ну а когда бы мне на них было ходить? Сначала я скромно жила с бабушкой. Потом работала без выходных, чтобы развить свой бизнес. А после тоже было не до молодежных развлечений. К тому же сейчас совсем другой уровень развития технологий. Уверена, что там будет зрелищно и весело, но это можно посмотреть и по визору. А ты? Часто тусовался на таких вечеринках?» — уточнила я. «Да, я был настоящим разгильдяем до поступления в медицинскую академию. Там уже немного остепенился, но все равно моя молодость была достаточно бурной. Родители не запрещали мне веселиться», — с улыбкой ответил Эмилий. «Сложно представить тебя всего такого одетого в кожу с заклепками. Хотя, думаю, это было бы сексуально». Лукаво подмигнула я своему мужчине. «Ну, насчет кожи и заклепок ничего не знаю, но пара идиотских хайповых нарядов все еще валяется в доме моих родителей. Мама любит собирать всякий хлам на память», — с мягкой улыбкой ответил мне Норман. «Я считаю, тебе нужно помириться с родными», — сказала я, заметив грусть в глазах Эмилия. «Я подумаю об этом. А пока у меня есть одна идея, как нам побывать на рейве, не покидая здания. Пойдем, тебе точно понравится», — с воодушевлением произнес Норман, увлекая меня за собой.